Елена Петровна, добрый день. Добрый. Как дела? Все мои. Да, что на Новый год подарили родственники вам? Чего? Что вам на Новый год родственники подарили? Да мы не считаем этот праздник за праздник. Слушайте, а у вас, я видел видео, где вы в халате в коротком на улице стоите. А Да? мы вам халатик подлиннее хотим подарить. Спасибо, у меня халатиков хватает. А почему вы имели право на улицу выйти в таком коротком виде, в халате? Да, вот когда у тебя галлюцинации, то крестишь. А я еще голая не выходила. Не, вы в очень коротком халате, в мини-халате. Зачем вы это сделали? Нет, я на улицу в халате не выхожу. Нет, подождите, вы там стоите, голубой халат, короткий, около наших окон. Зачем вы это делаете? Я в халате не выхожу. На улице вас же... Боюсь простуды. Помидоры у вас в руках были с огурцами. Это летом было. Почему вы в коротком халате? Как вам не стыдно? Вы старая женщина. Не волнуйся, пизду не увидишь. Да мы уже подглядели под халатом-то. Да? Да. Я без порток не хожу. А какие вы портки от этого? Джан Франко Ферре или от Версачи? Какие на вас? Не твое дело. Но подождите, вы там нагнулись и за помидором, когда помидор упал, и все видно. И зачем это так? Как это в парках и все видно? Ну-ка, они стринги на вас были, стринги. Я без порток не хожу. Подождите, я хочу вам сейчас принести с мамой халат, красивый, дорогой, до пяток, потому что неприлично старой женщине в таких коротких халатах быть. У меня халатов дохуя. Ну, без порток, а портки тоже есть? Чего? Портков тоже до хрена? Тоже дохуя. А говорят, что вы бывшая стриптизерша. Чего? Говорят, что вы стриптизершей работали раньше, у Брежнева, на столе танцевали перед Брежневым. Ошибаюсь, он голых баб не любил. Он Кого? очень целомудренный человек был. А он мужиков, что ли, любил, или кого? Нет, гомосексом он не был. Гомосексом не был? Он не гомик, нет. А кто же? Слушай, а вы откуда знаете? Вы свечку держали, что ли? А как же я не знаю? Вы... Знаю, про всех все знаю. А С вы кем лично... работал, того знаю. А вы кем работали там? С Брежнева. А, вы ему... Вы, говорят, у него на столе танцевали все-таки. Я его слуга была. Его труды редактировала. Подождите, Хуй милый. слуги это при рабстве были у нас. А Чего? Брежнев... Слуги это были, когда рабство еще не было отменено. Какой... Вы слугой были у Брежнева? Да, слугой была. Ну и значит, он вас это... В области печати. Подай, принеси чайку, кофейку. Нет, нихуя ты не путаешь. За попку Ты пощу. путаешь, ебаная. Я его труды редактировала. Он Так. писал, а я редактировала. Ну, понятно. Ну и что, он сиськи-масиськи его все передразнивают, как он считал плохо. Сиськи-масиськи, да? Ну, милая, у него же инсульт был. А Галина Леонидовна умерла, у нас дача есть в Подмосковье, в Добрынихе, она там умерла в психушке, дочка его. Все знают, что она в психушке умерла, Ее спилась. внучка положила ее туда, да? Ее дочь Ее родила. дочка туда положила, дочь. Да? С вами, надеюсь, такого не случится. А я не пьющая. Но квартиру он вам подарил очень незаконно, очень незаконно. Да что ты, ебена мать. Значит, Я сейчас... 30 лет отработала и квартиры не заработала. Хуй ты ебаный. Не, Валентина Петровна, кроме шуток, сейчас Путин приходит к власти, будет пересмотр, вы должны оставить эту квартиру. Да что ты? Ты, блядь, крестись, когда на тебе снится моя квартира. Хуй она тебе достанется. Валентина Петровна, значит так, нотариус сейчас приедет, значит, вы собрали вещи хотя бы немножко или вам помогать уже прийти? Я тебе, блядь, соберу, ты костей не соберешь. Я тебе, как внук тебе маханет, ты костей, блядь, не соберешь. Аферист ебаный. Подождите. Пошел нахуй, сука! Ой, ой, боюсь.